Глава 62. Неожиданные встречи. Рита, как услышала про дом, так и забыла, как дышать. Потом отмерла, выдохнула, глянула на мужчин, спросила жалобно. «И что теперь?» «А теперь нам бы туда попасть», — деловито сказал Валентин. «Господин Дюваль, вы не поможете нам?» «Отчего не помочь? Помогу», — кивнул тот. И с удовольствием кивнул, нет никакого сомнения. «И что же, молодой человек, мне вернуть вас обратно в камеру, или вы дадите слово, что без глупостей, и не будете пытаться убежать?» «Дам», — кивнул тот без тени сомнения. «Клянусь, что не буду пытаться убежать». «Вот и славно», — кивнул Дюваль. Поднялся, достал свой камень и сотворил из него овал. Глянул на них на всех. «Благодарю вас», — Валентин поклонился, шагнул вперед и исчез. И тут же ругнулся, откуда-то с той стороны. За ним прыгнула Люся. Рита не успела притормозить ее, мало ли что там, вдруг опасно. Филипп подскочил и мигом исчез в белой пелене. Дюваль же смотрел на Риту, а Рита поняла, что ей страшно. Мало ли что там, мало ли куда на самом деле ведет эта штука, а вдруг она что-нибудь напутает и потеряется по дороге. «Госпожа Маргарита, прочь сомнения!» Граф подал ей руку. «Держитесь, пойдем вместе. Вы слишком невероятны, чтобы отдавать вас злым силам или обычным разбойникам. Господин Дюваль, я присмотрю». Рита взялась за его руку, взглянула ему в глаза. Видимо, у нее было столько всего на лице написано, что он продолжил. «Что с вами? Вы не боялись собрать толпу здешних жителей и показывать им сокровища? Что же вы, вправду испугались кучки уже поверженных разбойников?» И подмигнул ей, вот прямо ей. «Вы правы», — кивнула она, собралась с духом, зажмурилась и шагнула в молоко. Никаких ощущений, только рука графа в руке, и все. И будто просто перешагнула через высокий порог. Открыла глаза. Прихожая. Ее прихожая. Как есть чудо. Когда же она к ним привыкнет, к чудесам-то? Дюваль выбрался следом за ними с графом и схлопнул портал. И Рита наконец-то огляделась. Божечки, во что превратили ее красивый большой холл? Кто побил подвески на люстре? И почему у нее осталось всего три рожка, а остальные на полу валяются? Что за черные пятна на свежей побелке потолка? Что за трактор впечатался в стену? Или даже не трактор, а асфальтоукладчик? Там теперь прямо выемка. Что тут за побоище случилось? На полу посреди зала лежали пятеро мужчин разного возраста. От белобрысого мальчишки, младше не только Ваньки, но и Филиппа, до... Батюшки! На полу среди других страдал и корчился засранец Алоис Марсо, собственной немытой и засаленной персоной. Рита выпустила руку графа, подошла и потрогала его носком ботинка. Тот дернулся. «И что же вы делаете в моем доме в отсутствии хозяйки, уважаемый господин Марсо?» — спросила она. Тот промычал что-то нечленораздельное. «Понимаю, что лежите на полу, но как вы здесь оказались? И кто впустил вас?» «Так вот же», — убито проговорил Филипп. Бабетта лежала на полу с другой стороны. Она дышала, но глаза ее были закрыты, а из очевидной раны на голове сочилась кровь. Рита подскочила и опустилась рядом на пол. «Что ли открыла дверь и получила по голове? Зачем открыла-то, дурочка бестолковая?» Начала была причитать Рита, а потом рявкнула. «А ну кто-нибудь, тащите воды и чистую ткань из гардеробной, надо перевязать». Люся подхватилась и сиганула по лестнице наверх. «И это, господин Дюваль, вы ведь можете привезти из города доктора?» «Могу, госпожа Маргарита, и непременно это сделаю, только разберусь хотя бы в первом приближении, что здесь произошло. Господин Валентин, кто говорил с вами?» «Госпожа Кладет», — пояснил тот, — «и голос был ее, и некому больше». «И где же она?» — Дюваль оглядел помещение, но Кладет нигде не было. «И где-то еще должны быть мои люди», — сказал граф. «Господин Валентин, давайте посмотрим». «Извольте», — кивнул тот, и они побежали по лестнице наверх. Тем временем Дюваль обошел лежащих, осмотрел каждого и что-то с ними делал, судя по всему. Они вытягивались смирно и переставали метаться. Рита пригляделась. Да у них ожоги, а у Марсо от волос с левой стороны головы остались только клочки, остальное будто сгорело. Рита видела такое раньше. Давно, в детстве, они со школьными подружками пытались сушить волосы, накрученные на бигуди над пламенем газовой печки. Рита отделалась подгоревшей челкой, а подружка Аленка лишилась ощутимого клока волос. Пришлось подстричься коротко. Вот так и скотина Алоис. Ему тоже кто-то хорошо подпалил волосы и штаны, и жилетку. По лестнице скатился Клод. «Господин сыщик, тут такое было, но мы почти ничего не видели, только слышали». «Рассказывай», — кивнул Дюваль, — «обо всем, что видел и слышал». «Приехали в простой черной карете, такая у них в гостинице на заднем дворе стояла. Как только доехала сюда и не развалилась по дороге», — хмыкнул плотник. «Они все повылазили и, кроме господина Марсо, попрятались, так что если дверь отворить, то их и не видно. И господин Марсо начал в дверь колотить, что есть мочи. Я ему сверху крикнул, что шел бы он во свояси, потому что хозяйки нет и говорить с ним некому. Он же сделал вид, что совсем меня не слышит, и продолжал стучать. Кажется, Бабетта спустилась и стала с ними разговаривать, и вроде то же самое говорила, что хозяйка в городе, а без хозяйки внутрь никак нельзя. Тогда он принялся что-то плести про барышню Руа, что обитала тут. Будто она тоже в город подалась, и там попала в какую-то неприятную историю. Вроде кому-то от нее досталось, что ли, в общем, скандал. И она просила его, Алоиза Марсо, Бабетту к ней привести, для чего-то, мол, она нужна. Правда, странно это все было. Как барышня оказалась в городе, тут же была. И как она могла попасть в историю? Она ж приличная в целом барышня. Ну, подумаешь, с батюшкой повздорила, с кем не бывает. Моя младшенькая, Жавот, тоже бывает, сбегает от меня да от матери к сестрице моей в деревню. Но ведь возвращается же. И при чем тут Марсо? Но тут Бабетта возьми да открой. А этим только того и надо было. Тут же вломились внутрь все разом. И такой там крик стоял, что невозможно просто. Туда еще вторая девушка прибежала, ну, которая компаньонка госпожи Маргариты, которую журналист приезжий привез. А мы не могли ни выбраться отсюда, ни помочь им, как видите. Я уж стучал, но ведь без толку. Им бедным просто не до того было. Потому что этих шестеро мужиков, а против них две девочки. И что случилось, я не понял, но самый младший Марсо, Северин, в раскрытую дверь выскочил и в карету ту старую сиганул, на место кучера. Коней хлестанул, да и был таков. А потом кто-то поднялся наверх из девиц и вроде в библиотеке с кем-то разговаривал. Только с кем, я не понял. Вроде ж никого не осталось больше, если барышня Руа правда в город сбежала. Только как ей это удалось? А потом уже и вы подоспели. Видимо, подоспели вовремя. И что же вам нужно в этом доме, господин Марсо? Поинтересовался Дюваль. Тот только промычал что-то невнятное, но Дюваль не был склонен шутить или уговаривать. «Извольте отвечать, ясно вам?» И так глянул, что даже Рита испугалась, а от нее ему ничего не было нужно. «Бумаги и сокровища!» — прохрипел дурной мужик. «Какие, к черту, бумаги? Какие сокровища?» «Ты, скотина, мне зубы-то не заговаривай, ясно тебе?» — нахмурилась она. «Не сознаешься, так твои подельники скажут. Сейчас господин сыщик их прижучит и скажут, как миленькие». «Ничего они не знают. Просто я позвал, и они пошли», — проговорил Марсо. «Вы же сумеете его расспросить, так, господин Дюваль?» — злобно спросила Рита. «Непременно, госпожа Маргарита», — кивнул тот. «У меня к господину Марсо накопилось довольно много разных вопросов. Но сначала лекарь для госпожи Бабетты. Ее бы я тоже послушал, когда придет в себя и сможет говорить». «Постойте, Кладет же говорила, что она целитель. И где она? Здесь вроде была, потом нас на помощь позвала». «И куда потом делась?» — не поняла Рита. «Вот она, госпожа Маргарита!» Рита обернулась. Валентин и граф поддерживали с двух сторон смертельно бледную Кладет. Нос у нее будто заострился, глаза стали еще больше и какими-то совсем темными, как два провала, а на губе подсыхала кровь. «Господи, а с ней-то что?» «Если бы господин Дюваль изволил снять с меня антимагический ошейник, я бы поделился с госпожой Кладет магической силой», — заметил молчавший до того Филипп. Очевидно, это она спасла Бабетту и дом, и изрядно выложилась при этом. Ей необходимо помочь. «И кто же такая госпожа Кладет?» — поинтересовался Дюваль, обернувшись к спустившейся троице. И спал с лица. «Вот именно спал с лица, будто призрака увидел, или еще что похлеще», — думала Рита. В молчании Дюваль подошел к едва стоящей девушке и потрясенно спросил. «Мари, какое чудо Господне вернуло вас на землю?» И поскольку она молчала и только глядела на него, не отрываясь, то он говорил дальше. «А я ведь искал вас. Долго искал. Я не поверил ни заключению полиции, ни магическому розыску, ничему и никому. Магу вашей силы такой пожар нипочем, верно? Но вас нигде не было. Нигде. Я вас даже не ощущал. Никак, а должен был бы, будь вы живы. Но вы живы, это несомненно, и стоите тут, передо мной. А я не верю своим глазам. И благодарю небеса за эту встречу, и госпожу Маргариту тоже, она притягивает невероятных людей, и юных безголовых авантюристов, по которым тюрьма плачет, и вот теперь вас». Дюваль шагнул к ней и обнял, а Маргарита потрясенно смотрела, как она плачет у него на плече, а потом они целуются. А вот ведь, и кто бы мог подумать, уж точно не она, и не Жорж, откуда он только ее выкопал? Граф и Валентин смотрели ничуть не менее потрясенно, переглядывались, пожимали плечами. Филипп делал вид, что он тут остро лишний. А та, кого Рита знала под именем Кладет, подняла голову и сказала. «Донатьен, не нужно Филиппа в тюрьму». «Это еще почему?» — усмехнулся он. «Этот юнец и вам успел голову задурить?» «Потому что он мой брат. Мой пропавший много лет назад брат, которого я искала так долго. И раз нашла, то теперь уже буду защищать, как могу». «А можете вы много, дорогая моя, кто бы сомневался, а я не стану», — усмехнулся Дюваль. «Молодой человек, вам невероятно повезло. В полку ваших защитников прибыло». Последнее заявление лишило Филиппа остатков невозмутимости, и тот просто сел на пол, прямо там, где стоял. Успевшая вернуться с бинтами Люся попробовала его поднять обратно, не преуспела и махнула рукой. «Люсь, принеси попить, что ли?» Рита поняла, что ее саму тоже не держат ноги. «Можно не только мне, а всем. Ну, кроме разбойников. Тем просто в рожу вылить, да и все». Пошла и села на ступеньку. Наверное, ей расскажут, что происходит, каким боком тут она и как вообще во все это попала.